586. Мир дому сему и преуспеяние во всем, мир поверх разумения и преуспеяние неизменны. Кто же должен преуспеть, как не те, кто назначены мне? Тьма заменяется светом, его сопровождает удача. Кончились дни скорби, дни радости наступили, дни мои приближаются. В днях моих радость идет. Поверну рычаг событий его исполнения по руслу удачи, и во тьме преуспевающих не будет. Цепи осуждения наденут на себя противоборствующие свету, тайно или явно, сознательно или по неведению. Настанет желанное время, в радости встретит солнце жизни, и в центре будет владыка света, владыка Шамбалы, сияющий огнями. В скобках упустил первую фразу и вспомнить уже не смог.